тишина, лишь эхо вдалеке. Проснулась я одна в зловещей темноте, где все, куда пропал мой поезд, что случилось? На круг лишь пустота, и сердце вдруг забилось. Ай, за гранью бытия, лишь светом и землей, ищу я свой ответ, потерянный покой. Ты проводник мой, надежду мне даешь. Твой взгляд, как луч звезды, во тьме передо мной. Забытые мечты вдруг оживают вновь. Боюсь я полюбить в краю тени. Не унять, и ты об этом знаешь. Опасность впереди, но мы с тобой вдвоем, и чувства наши крепнут с каждым новым днем. Судьба распилила на этот странный путь, и нам нельзя свернуть, нельзя назад вернуть. За гранью бытия, лишь светом и землей, ищу я свой ответ, потерянный покой. Ты проводник мой, бесстрашный, надежду мне даешь. Что ждет нас впереди, известно лишь судьбе, но знаю я одно, иду к тебе, к тебе. Пусть мир вокруг жесток и полон страшных тайн, любовь моя, моя, что тьму